Глава 16. Пустотник с каменной душой. Интерлюдия. В зале совещаний шло бурное обсуждение средств защиты студентов от возможного нападения опасного колдуна, способного через портал легко проникнуть на территорию Академии и также беспрепятственно ее покинуть. Пока единственным решением виделось введение новых правил, которые обязывали студентов ходить по территории группами, проживать в комнатах минимум по 3 человека, ни в коем случае не оставаться поодиночке даже ненадолго. Кроме того, предлагалось выделить на каждую комнату по дорогостоящему амулету. Оставалось еще обязать студентов посещать туалет парами, и полный коллапс гарантирован. «Да», — мысленно рассуждал ректор, — «пока ни одной дельной идеи. Хорошо, что никто из наших волшебников не отвечает за безопасность». Служба охраны студентов и преподавателей возглавил сотрудник, не являющийся чародеем. Он тоже присутствовал здесь, чтобы послушать, чем может помочь магия. Судя по его скептическому выражению лица, ничего полезного безопасник не услышал. Входящие в совет Академии волшебники предлагали ввести целый кодекс правил, который в итоге превратил бы учебное заведение чуть ли не в воинскую часть с казарменными правилами. Но даже эти меры не гарантировали безопасность волшебников. Никто не знал всех возможностей коварного колдуна, да и нужные артефакты достать было очень сложно, тем более в таком количестве. Опять же, что делать с титулованными дворянами, которые даже под страхом смерти не захотят покидать комфортные домики элитного поселка и вне занятий подчиняться приказам обычных преподавателей? Вельможные отпрыски наверняка решат, что способны справиться с каким-то там колдуном при помощи родовых амулетов и техник. А когда им это не удастся, и если вдруг кто-то погибнет, их папаши устроят здесь филиал ада. В древние времена на территорию столичной академии могли проходить лишь студенты и преподаватели. Потом вельможи продавали разрешение посещать своих чад, протаскивать слуг. Случилось несколько громких скандалов, когда магическая охрана отказывалась пропускать знатных вельмож. В результате попросту убрали сам пост. «Превратили академию в проходной двор», — мысленно возмущался ректор. «Правила смягчили. Нарушителей максимум отчисляют, да и то далеко не всегда. А ведь раньше могли не просто исключить из академии. Выдавали такие задания, что при их выполнении студенты либо становились сильнее, либо погибали. А какие волшебники в итоге выпускались из этих стен? Не чета нынешним. Сейчас же. Куда смотрели те, кто разбазарил былую славу нашей академии? Граф Селамский возглавил академию 3 года назад, а до него ректором был талантливый волшебник 12-го ранга. В магии он разбирался лучше многих, а вот в организации процесса обучения отдал все на откуп прохиндеям, а те довели учебное заведение до упадка. После критики со стороны начальника безопасности предложение декана огненного факультета отклонили большинством голосов. Сам безопасник своего мнения пока не высказал. «Коллеги», — ректор обратился к собравшимся, призывая к порядку, поскольку те с обсуждения вопроса начали переходить на личности. «Прошу не забывать, что мы тут пытаемся найти разрешение сложной проблемы. Дискуссию об эффективности того или иного заклинания можно провести в другом месте и в другое время. У кого будут еще предложения?» «Разрешите?» — произнес декан факультета разума. «Слушаем тебя, профессор Акру». «Предлагаю объявить досрочные каникулы и распустить студентов по домам. Учебный год скоро закончится, сильно из графика занятий никто не выбьется. А уж дома пусть о безопасности своих отпрысков позаботятся родители. Тем самым мы добьемся, что на территории Академии никто не пострадает». «Это не выход, профессор!» Тут же подскочил Этман. «Мы должны защитить студентов, а не выгнать их за стены, облегчив работу колдуну. Родители лучше сумеют защитить своих детей». «Если вы говорите о дворянах, возможно, но у нас проходит обучение не только они». Посыпались доводы за и против. Последних звучало гораздо больше. В это время в комнату зашла испуганная секретарша и прошептала Силамскому на ухо. «Там прибежал комендант элитного поселка. Просит срочно его выслушать. Говорит, очень важно». Перед совещанием ректор распорядился не отвлекать, поэтому появление всегда исполнительной помощницы его насторожило. «Господа, вернусь через пару минут. Продолжайте». В приемной он увидел взволнованного коменданта, который нервно переминался возле кресла для ожидающих. «Что у тебя?» — строго спросил граф, остановившись в двух шагах. «Господин ректор, там это... понимаете, туман испарился». Силамский опешил. «Какой туман?» «Эрвуд, соберись. У меня очень важное совещание». Полноватый мужчина вытер платком лоб, достал лист бумаги и принялся докладывать. «Объект час назад прибыл к туманной сфере, где его ждала призрачная дама с диадемой. Когда он попытался проникнуть внутрь, сначала не получилось. Алтон ударился о преграду головой. Затем туман пропустил и его, и дамочку». Граф с трудом сдерживался, чтобы не наорать на коменданта с его тягучей речью. Призвав спокойствие, он ровным голосом его поторопил. «Я внимательно слушаю. Что было дальше?» «Примерно через 10 минут прямо на глазах плотность тумана начала понижаться. Мой человек даже сумел рассмотреть внутри дерева с пышной кроной. Под ним находились несколько привидений и Алтон. Вскоре наблюдатель увидел, как на ветвях сначала появились коконы, потом они быстро увеличились в размерах, а под конец выпустили несколько десятков полупрозрачных воинов. Когда те прошли сквозь тонкую пленку сферы, она исчезла окончательно». Услышав последние слова, Силамский сразу забыл и о собравшихся, и о коварном колдуне, и о других проблемах Академии. «Неужели возродилась легендарная призрачная стража? Но как? Ведь никакая магия не способна... Разве что... Вот это удача! Появление призрачных воинов поможет разрешить многие проблемы. Теперь ни один портал не возникнет на территории Академии. Надо будет обязательно переговорить с командиром этих стражников». Доставленные комендантом сведения не могли не радовать. Появление магической стражи поднимало учебное заведение на новый уровень, однако возникала проблема с тем, кто пробудил призрачных охранников. «И что теперь с тобой делать, Алтон?» — задал себе вопрос ректор. «Эрвуд, кто еще видел исчезновение сферы?» Он снова обратился к коменданту. «Мой наблюдатель рассказал о нескольких студентах, которых заметил. Наверняка могли быть и другие». «Значит, вскоре об этом узнает вся Академия», — вслух пробормотал Силамский. «Да, Алтон, с тобой скучно не будет. Каждый день что-то новое. Эрвуд, есть еще новости?» «Да, господин ректор. Когда воины исчезли, объект под деревом о чем-то договаривался с той же дамой. И, по-видимому, все же добился ее согласия. А потом он отправился обратно в Академию. Выглядел парень очень бледным». «Всего лишь бледным? Другой бы на его месте минимум чувств лишился, а то и хуже. Сколько же за твоей душой тайн?» «Спасибо, Эрвуд. Ты правильно сделал, что поспешил сообщить. Новость чрезвычайно важная, и достойна особой награды. «Рад, что мои старания приносят пользу Академии», — поклонился комендант. «Продолжай в том же духе». Ректор развернулся и направился обратно на совещание, где уже кипели нешуточные страсти. Селамский сел в свое кресло и с нажимом произнес: «Господа!» В комнате моментально воцарилась тишина. Граф выдержал паузу и сообщил: «Вынужден прервать сегодняшнее совещание. Все свободны, кроме профессора Этмана и господина Ургаса». Собравшиеся удивились, но спорить с начальством никто не стал. Когда в зале остались трое, ректор посмотрел сначала на декана, затем на Ургаса. «У меня очень хорошая новость, господа. Только что доложили о возрождении призрачной стражи. Я вам об этом сообщаю первым только потому, что инициировал возрождение Алтон». «Да уж», — только и сумел вымолвить декан. К нему сразу и обратился Селамский. «Срочно найди Алтона. Пусть немедленно явится в мой кабинет». Дождавшись, когда Этман покинул комнату, ректор обратился к Ургасу. «Ты знал, что твой ученик — пустотник?» Возвращаясь из элитного поселка в академию, ощущал огромную усталость, будто в одиночку разгрузил пару вагонов. Похоже, что выросшее из алтаря дерево, чтобы ему действительно было пусто, прежде чем добралось до купола, по полной тянуло энергию из меня. Чуть-чуть полегчало, и тело покинуло гнетущая тяжесть, только когда на ветвях образовались листья. Вот почему каждая тварь в своих корыстных целях пытается использовать именно Платона Громова. То алтарь теней в живой степи, то энергозверь, то теперь вот дерево. И еще неизвестно, чего от меня потребует замок Громовских. Удивительное совпадение. В детдоме мне дали фамилию Громов исключительно из-за буйства стихии в этот день, когда меня подкинули. И тут выясняется, что предки, по крайней мере один из них, почти Громов. Совпадение? Кто там утверждал, что случайности не случайны? Уже и не вспомню. Да и бан с ним. Главное не это. Пусть меня и выжили, как лимон, но есть в этом издевательстве и положительный момент. Воины призрачной стражи, как пообещало дерево, теперь действительно превратят академию, включая и элитный поселок, в самое безопасное место, куда будет невозможно проникнуть ни одному чужаку. Кроме того, за возрождение необычного растения мне выдали бонус, которым сразу и воспользовался, попросив обеспечить защиту Барины. На эту работу подрядили Тигану, предварительно усилив дамочку какими-то дополнительными призрачными опциями. Теперь за безопасность подруги я был спокоен. Осталось предупредить ее и Ургаса о своем очень скором отбытии. Наставник обязательно должен знать, что меня некоторое время не будет в академии. Опять же, пусть скажет другим, что в учебных целях заставил меня войти в режим глубокой медитации дней эдак на 5. «Алтон, хорошо, что я тебя встретил», — раздался голос Этмана. «Тебя срочно вызывает ректор». «Прямо сейчас? А что случилось?» Поход к Селамскому, ну, никак не входил в мои ближайшие планы. Мало того, мог и вовсе их поломать. «Ты и вправду возродил призрачную стражу Академии», — огорошил декан. «Да, оперативно здесь доводят новости до руководства. Выходит, опека за мной гораздо плотнее, чем показалось. И как при подобном раскладе совершить побег?» С досадой подумал я, а вслух ответил: «Похоже, что так. Но, честно скажу, сам не знал, что делал. Привидения попросили помочь. А дальше? Как получилось?» «С привидениями тебе следует быть осторожнее, Алтон. А то в следующий раз еще неизвестно, чем дело обернется. Ничего страшного, профессор. Со мной ведь друг Ялгус. Он всегда поможет. Кстати, о Ялгусе. Думаю, о нем пора рассказать ректору, предложил Этман. Хорошо, скажу. Не стал возражать. А как там ваше собрание? Неужели все успели решить? Селамский, узнав о призрачной страже, сразу распустил совещание. Пойдем скорее. Делать нечего, пришлось следовать за профессором. Главное, чтобы мне не поручили какого-нибудь дела, требующего нахождения в академии. За нарушение приказа ректора по головке точно не погладят. А портить отношения с начальством такого уровня чревато. Нам еще тут 4 года учиться. Мы вошли в кабинет Селамского. «Здравствуйте, господин ректор. Учитель?» Отвесил обоим легкий поклон. «Вызывали?» «Присаживайся, Алтон. Вызвал я тебя сегодня по очень важному вопросу. Господа, вы бы не могли нас оставить вдвоем?» Такой подход меня серьезно озадачил. Ректор выставляет за дверь уважаемых людей только для того, чтобы переговорить со студентом. Очень странно. Мне доложили, что ты пробудил дерево стражей. Знаешь, о чем это говорит? О повышении безопасности Академии, если не ошибаюсь. Несомненно. Но сейчас я о другом. Знаешь, почему именно тебе удалось возродить призрачную стражу? Догадываюсь. Но не хотелось бы это озвучивать, граф. «Хорошо, сделаю это за тебя». Граф Селамский, казалось, смотрел внутрь меня. Очень пристально, словно пытался отыскать нечто припрятанное. 5 секунд длились эти рентгеновские гляделки. Наконец он продолжил. «Давно я не слышал о представителях этой редкой магии и уже не надеялся их встретить». Тем более не предполагал, что таковым окажется мой студент. Выходит, источника обычной магии у тебя нет. Зато имеются 2 теневых образа, которые неплохо имитируют его отсутствие. Я совершил преступление, скрыв эту информацию. Тон ректора, как показалось, не сулил ничего хорошего. Дело не в этом. Закона ты не нарушал. Запретной магии пустоты не является. Плохо другое. Своим нынешним действием ты раскрыл себя. И пусть в Меригии мало кто способен связать оживление древнего алтаря и твою пустотность, таковые все равно найдутся, и очень скоро. Что они предпримут? Слова Селамского немного успокоили. Значит, сам он не собирался нападать. Магию пустоты, боятся за ее мощь, поэтому пытаются устранить источник страха. Каким образом? Наверное, и сам догадываешься. То есть врагов у меня станет еще больше? Точно. А их методы еще жестче. Причем я не знаю, что в этой ситуации предпримет тайная канцелярия. Одно несомненно. Герцог Орданский, стоит ему разузнать о феномене, тут же постарается тебя задержать и поспешит на доклад к королю. Даже предположить не могу, какое решение примет его величество. «Что вы предлагаете?» — спросил я. На лице ректора явно читалось, что у него на мой счет имеются особые мысли. «Прежде чем дать совет, хочу получить несколько откровенных ответов. Не потому, что желаю выведать твои тайны, Алтон. Нужны точные данные для выбора твоих дальнейших действий». «Какие?» «Скажи, ты уверен, что являешься наследником Громовских?» «Да, уверен». «Даже без показаний Виконта Парнамского?» «С недавних пор, да». «Что-то нашел в документах?» «Нашел». Но только после того, как испачкавшая бумагу кровь заставила ненадолго изменить текст на одной из страниц. Решил, что скрывать от ректора эту информацию не имеет смысла, раз он выведал мою главную тайну. «Умудрился порезаться о край?» — спросил Селамский. «Наверное, так было задумано. Хитрое заклинание на крови Громовских». «Не стану спрашивать, что было написано на той странице. Алтон, это теперь только твои тайны. Есть еще один вопрос. Как ты проник внутрь туманной сферы?» «У меня есть друг. Он привидение и привязан ко мне. Как выяснилось, именно эта привязка позволяет преодолевать барьер, когда Ялгус находится по другую сторону преграды». Новость заставила собеседника глубоко задуматься. «Значит, ты не просто пустотник, а еще и камень пустоты имеешь. Насколько помню, привязку можно сделать лишь к нему», — наконец вымолвил он. «А разве не у всех пустотников так?» «Скорее, у всех не так было. Сейчас же их днем с огнем не сыщешь». Он опять надолго замолчал. «Вы хотели рассказать о моих дальнейших действиях, господин ректор?» Решил напомнить я. «Да, да», — несколько рассеянно произнес Селамский. «Не подумай, что гоню из безопасной академии, но, пожалуй, тебе стоит как можно скорее добраться до имения Громовских. Надо поспешить с получением титула, чтобы хоть немного себя обезопасить, а затем веско показать лояльность его величеству». С трудом удержал готовую отвиснуть нижнюю челюсть. «Я тут пытаюсь отыскать способ незаметно выбраться из кампуса, а тот, кто, по идее, должен не отпускать, сам торопит в путь». «Спасибо, граф. Это действительно очень ценный совет». «Об Арине не беспокойся», — тут же добавил Селамский. «За ней присмотрят». Чуть не сказал, что сам уже позаботился о безопасности девушки. «Пусть охраняют. Надеюсь, призрачная стража не будет мешать обычной. Еще раз огромное спасибо. А можно вопрос?» «Задавай», — позволил ректор. «Ургас говорил о каком-то артефакте из заброшенного замка. Не поясните?» «Давай поговорим об этом после того, как замок тебя признает», — устало произнес ректор. «А сейчас нужно решить, как лучше покинуть академию, не привлекая ненужного внимания».